Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Вторая седмица Великого Поста. Время покаяния. И сегодня мы поговорим о покаянии. Слава Господу, что Он дал нам покаяние. Все мы спасаемся покаянием. Не спасутся только те, которые не хотят покаяться. И много я плачу, жалея их. Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит, и будет тогда радость и мир на душе. Преподобный Силуан Афонский. Батюшка, вот часто крещение и покаяние сравнивают между собой. В чем близость этих таинств и что у них общего? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Покаяние и исповедь – это два таких прекрасных момента в жизни. Они друг с другом и в то же время и друг без друга жить не могут. Покаяние – это перемена жизни. А исповедь – это исповедание своих грехов. Так вот, нам прекрасно Господь говорит, что покаяние человеку дает жизнь. Это точно как вот человек, когда принимает крещение, он трижды погружается в водное естество телом вместе со Христом, как бы умирает, и вместе со Христом воскрешает. В этот момент у человека очищается душа от всех личных грехов. Так мы в Евангелии читаем от Марка, когда Иоанн Предтеча крестил людей, то погружал их в воду по шею, и они исповедовали грехи, и потом он крестил их. Поэтому, когда человек принимает крещение, он должен все равно сказать тяжелые грехи. Для чего? Чтобы не повторять. И, конечно, после крещения человек становится святой, но у него остается возможность согрешить, наклонность к греху. Для чего? Для того, чтобы он вел борьбу со своим страстным человеком. И вот когда человек после крещения опять согрешил, и душа не дает покоя, совесть мучает, а совесть — это божественный голос в нашей душе, и человек принимает покаяние, это второе крещение. Он кается пред Богом, омывает свою совесть. Так святые отцы называют покаяние, это вторая баня. очищение нашей души от грехов. Конечно, много было святых людей. Они не знали Бога, были большими грешниками. Потом Господь их привел на этот правильный путь. Они осознали, покаялись и омыли свои грехи слезами покаяния, многими добрыми делами, молитвой, милосердием, терпением. И получили ту же благодать, которую они имели после крещения. Конечно, есть люди, которые, когда приходят по-настоящему Богу, не как сейчас, для формы, уверовал, да, даже не уверовал, пришел, крестился, отметился, что я крещенный. А как жил, проводил греховную жизнь, так и продолжает. Конечно, это не крещение. Это равносильно, как апостол Павел говорит, вымытая свинья опять идет валяться в грязи. Или как пес возвращается на свою блевотину. Или человек омылся и опять в грязь ту же самую. Конечно, пользы никакой нет. Поэтому человек в крещении очищает свою душу, а в покаянии тоже очищает свою душу. И возвращается благодать та, которая дана Господом человеку в таинстве крещения. Поэтому человек, когда покаялся по-настоящему, это имеется в виду, когда он жил греховно, мы видим, Господь нам дает неделю блудного сына, когда сын получил свое имение, ушел, расточил, потерял все и пришел в такое состояние, в самое худшее. И осознал, понял все, встал, пошел к отцу и каялся. И отец принял его с любовью и ни одного слова укоризны не сказал. Как это все понять? А вот так. Человек, когда не знал Бога, а мы же с рождения получили от Господа благодать, получили радость, мир, тишину, покой, и мы вот эти благодатные дары расточили на развратную жизнь, на пьянку, на гулянку, на все, и стали пустые. А пустота — там уныние, отчаяние, и нет ни радости, и ни покоя. И человек находится на грани самоубийства. Вот это состояние тяжелое. И вот когда человек пришел в такое состояние, если ему стало тяжело и очень плохо, он должен прийти к Богу. А каким путем? Встал и пошел в храм. Но прежде чем встать и пойти в храм, та жизнь, которая его была, надо каким путем? Все, с сегодняшнего дня я курить не буду. Курево приносит вред, значит, это грех. Пьянка — это тоже приводит к уничтожению семьи и государства. И здоровье — это тоже грех. Наркотики — это тоже грех. Я не ходил в церковь, не молился, не каялся никогда. Это тоже грех. Теперь я буду ходить в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье утром и все праздники. Теперь буду молиться, читать утренние, вечерние молитвы. Буду молиться перед обедом, после обеда, Господа благодарить. Буду читать Священное Писание, святых отцов, книги духовные. То есть надо поучаться день и ночь в этом. И, конечно, когда человек покается, то не только его душа радуется, а радуется все небо. Потому что Господь сказал: «Сказываю вам, что так на небесах более радости бывает об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии». То есть все небо радуется о едином грешнике. А почему? А потому что нам Господь создал новое небо и новую землю. Потому что есть духовный мир. Мы все должны в этой жизни очиститься от грехов и перейти в духовный мир. Потому что вот как только наша душа выйдет из тела, а в том мире время нет, и вся наша прошлая жизнь в одно мгновение станет перед глазами нашими. И, конечно, блажен, и многократно блажен тот человек, который постарался в этой жизни во всем покаяться, очистить свою душу, ему радость будет. А тот человек, который много грешил в своей жизни, много скверных слов говорил и мыслил всякую грязь, то это все перед ним станет в одно мгновение. Вот эти страсти-то и все эти мысли все нас будут мучить. Поэтому надо душу очистить покаянием, то есть исправиться. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Я хожу в один храм, вот там исповедуюсь уже много лет, и вот получилось не так, что я пошла в другой храм. И вот мне тяжкие грехи, это грех, конечно, тяжкий совсем, аборт. И почему-то вот он у меня все время тянет назад, но я и решилась вот исповедоваться в другом храме. И вот тот батюшка наложил на меня эпитимию. Это не грешно, что я вот... Или вообще можно мне исповедоваться вот в обычное, куда я хожу в храм? Ну, правильно должно быть так. Один, значит, инок, послушник, приходит к старцу и говорит: «Отче, вот я покаялся в грехе, и я не чувствую, что Бог меня простил». А он им говорит: когда ты приходишь на исповедь каяться, если ты сказал грех свой, верь, что Бог тебе простил. А если ты веришь, что Он тебе не простил, значит, не простил Он тебе грех. Но бывает, что человек верит, что Господь ему простил. Но поскольку грех – это убийство, на этом нельзя останавливаться. Надо этот грех чем-то покрыть. Ну, как Иоанн Предтеча говорит: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. То есть надо залечить. Ну, если человек физически здоров, может среду-пятницу не вкушать и не пить воду, или мясную пищу не вкушать, или терпеть какие-то болезни за свои грехи, или человек в это время молится и приносит в церковь муку, вино когор, масло жертвует. Ну, мало ли, нищим помогает, кто имеет острую нужду. Бедным, болящим приходит, тоже помогает. То есть разными путями свой грех надо залечить, потому что это рана. Еще есть такая возможность, что многие, когда приходят, допустим, батюшка, я грешно делал аборты. Я прелюбодействовала. И на этом заканчивается вся исповедь. Надо сказать, это в требнике для священнослужителя написано, сколько было абортов. Надо сказать количество. Ну, как мы говорим, если человек убил другого человека, то ему на суде дают 8-10 лет. А если он два убийство совершил, или три, то ему вышка была, то есть расстрел. Разница огромная. Также, если изменяла супругу или до супружества, вот были мужчины, тоже надо сказать, сколько было. Это говорю не от себя, а в требнике для священнослужителя. Там даже сказано, вот что... Были ли родственники, были ли иностранцы, были иной веры. Там тоже написано об этом. Поэтому надо очистить душу. Надо делать всегда так, когда мы приходим на исповедь, каяться. Себя должны настроить так, что сегодня я исповедуюсь последний раз. Больше у меня такой исповеди не будет. И придет такое время, когда это покаяние, то есть эта исповедь, будет последняя. Поэтому надо делать так, чтобы на совести, еще раз подчеркиваю, на совести не оставалось ничего, не оставался грех. Почему? Потому что совесть – это голос Божий. Ну, конечно, есть такие люди, которых совесть уже их не беспокоит. Мы пока о них не говорим. Этот человек еще пока не пришел к Богу. Он пока еще, можно сказать, грубо за забором церкви. А тот, который уже пришел к Богу, он должен душу очистить. И вот тогда покаяние принесет огромную пользу, когда человек покаялся. И вот на ваши вопросы отвечаю. Если вы покаялись в этой церкви, вот, как я говорил, все подробно сказали, сколько до всего, то и совесть вас беспокоила, значит, надо верить, что Господь простил, и добрыми делами этот грех загладить. Вот. А если вы пошли в другую церковь каяться и сказали другому священнику, вам же Господь уже этот грех простил, не надо больше говорить об этом. Вы можете только, между прочим, сказать, что у меня были, я уже в этом каялась. Ну, может быть, в первом храме там священник не дал вам епитимью. Хотя епитимья – это не наказание, это просто утешение, чтобы утешить нашу совесть. Так что надо верить, что Господь нам прощает грехи, когда мы каемся. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, с Великим постом вас. Доброго вам здоровья. Спасибо, Господи. Благословите рабу Божию Нину. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Некоторые бабушки говорят, сколько раз можно соборваться Великим постом, или просто в течение года еще можно пособорваться болящему человеку. И еще, батюшка, такой вопрос, я не знаю, можно ли его задать в прямом эфире. Это вот как бы не попасться в лапы дьяволу. И вот тоже бабушки это говорят, нельзя, надо паспорт, нельзя паспорт менять, нельзя проездной билет брать, нельзя вот этот самый полис страховой, это ИНН нельзя брать. Вот, конечно, это страшное дело, как бы не попасться в лапы дьяволу. И как это поступать? Я просто не знаю. Спасибо, матушка. Вот мы читаем, когда в апостола Якова, 5 глава, там сказано, если кто из вас болен, да призовет пресвитера церковного и помажет его елеем. Если он какие-то грехи совершил, Господь простит. Много Божий может молитва праведного. То есть, когда человек больной. Ну, мы порой и физически больны, и духовно больные. Ну, вот обычно так, в Великом посту на второй неделе там уже бывает соборование. Но прежде чем пособороваться, надо во всем поисповедоваться, чтобы совесть ни в чем нас не обличала. Потому что в таинстве соборования прощаются только те грехи, которые мы по слабости ума, по забывчивости своей или по вниманию не помним. Поэтому они прощаются нам, эти грехи. Но если человек, допустим, пособоровался, а через неделю опять заболел, да заболел сильно, можно опять пособоровать. Я помню, в Сергиевой Лавре у нас жил архимандрит Серафим с Афоном. Он уже был при кончине. Так его батюшки соборовали каждый день. И причащали каждый день. Потому что это два таинства соборования и таинство причащения. Конечно, он уже грехов никаких не мог делать. Только мысленно молился Господу, каялся. Ну, что сказать о паспортах? Паспорт – это удостоверение личности. Если бы сейчас, в наше время, вот жил Христос, Иоанн Предтеча и апостолы, апостол Павел был гражданин Рима, они бы паспорта имели, ибо это удостоверение личности. Но тут есть большие искушения, потому что антихрист. Все, беда, конец. Я прочитал святых отцов, сказано, что не надо думать об этом, что придет антихрист. Надо думать, что придет Христос, и надо с радостью Христа встретить. Не антихриста с радостью встречать, а Господа, чтобы мы покаялись во всех грехах, очистили душу, тогда нам не страшен ни антихрист, ни карточки, ни паспорта, ни НН, ничего не страшно. Если бы это было все страшно и необходимо, то в Евангелии было бы написано, что ни в коем случае паспорт не принимайте, ННН не принимайте, карточку там москвича не принимайте, полисы не принимайте. А в день страшного суда Господь это не будет спрашивать. Он спросит, что вы сделали доброго для ближнего. То, что вы сделали доброго для ближнего, это вы сделали для меня. Это в деле покаяния обязательно бесы оставляют палку. Засоряют нам дорогу в Царство Небесное. Потом ведь Господь сказал, что церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Ведь сам Христос сказал, я создам церковь. Не кто-то создал, а Господь. Она будет стоять до скончания века. Мне тут один такой человек понаписал такое. Говорит, ты мне дай ответ, что вот церковь обманывает, паспорта принимает, она, ну, уже антихрист, все. Ну, я скажу, вот Блаженный Августин, он историю человечества делит на несколько периодов. Вот, допустим, от Адама до потопа – это младенческий период. От Адама до Авраама – это отроческий период. От Адама до Моисея – юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А то, что от Христа уже 3000 лет пошла, это все последнее время. Поэтому богослов и апостол, и евангелист богослов, он пишет во 2 главе 1 послания, 18 стих, «Дети, время последнее». И как послышали, что придет антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что последнее время. И когда мы читаем молитвы ко святому причащению в первой молитве, что Господь в последнее время оболкися во плоть. То есть Господь, Бог, Творец Вселенной, принял человеческую природу. Еще пройдет 500 лет, и это все будет считаться последнее время. И на этом заострять не надо. Надо быть готовым каждый день. Потому что для каждого из нас может быть завтра последнее время. Сердце остановилось, все кончилось. Не надо на этом заострять. Потому что это чисто сатанинский метод. Лишь бы человека от Бога как-то чем-то оттолкнуть. Чтобы человек все внимание создал, все, конец, последнее время. Это должен бояться тот человек, который не знает Бога. Да, для него конец в любое время будет, но для верующего не будет конца. Сказано, что верующий человек на суд не приходит. Так написано в Священном Писании. Не надо на этом заострять внимание, не надо бояться. Пусть, вот, допустим, меня, мол, отец Амвросий, это было такое, мы тебя слушали, а ты такое говоришь, а что, я должен потворствовать дьяволу, должен снисходить на эти сатанинские призывы, что ННН, ну что ННН, это специально для счетной машины, вот кодовое число, цифры. Ведь Христа тоже спрашивали, искушая фарисеи, надо ли подать, давать кесарю? Он говорит, под кесарю кесарю, а Богу Богову. Так что здесь ничего нету. Это все бумага. И все те шестерки, забудьте о них. Потому что в Священном Писании нет шестерок. Там написано прописью 666. Ведь мы тогда если боимся эти шестерки, там паспорт, зафиксирована шестерка, так откройте Библию, 666 страниц есть, мы же ее не вырываем. Зачем цифры боятся и буквы боятся? Видите, во что нас сатана вливает? Чтобы мы верили в буквы и в цифры. А это есть язычество прямое. Но мы чтобы не верили в Бога, не любили Его, не страшились, вот, Господа, чтобы не совершали. Вот на это надо особое внимание обратить. Ведь даже в наше время, если был преподобный Серафим Саровский, взять его, дать ему в руки паспорт, в этот паспорт со всех сторон напечатать шестерок, там, сотню, взять на его теле тушью, тоже всего запечатать двумя шестерками, как он был благодатный Серафим Саровский, пламенеющий Серафим, так он им и будет. Ничего ему не повредит. Повредит нам что? Когда мы не слушаемся Матерь Церковь, а доверяемся своему уму и тем книжечкам, которые печатают нецерковные люди и пугают нас. Вот где надо бояться. Потому что мы приучены к газетам, ко всем, и все должны верить. Нам Господь дал разум, мы должны все проверять. И послание патриарха уже на эту тему было, и о паспортах, и об ННН, что время еще не настало. Церковь все контролирует. И не думайте, что кто-то там что-то может обхитрить. Ничего подобного. Ведь Господь недаром за нас пострадал. Даже если бы один человек как бы случайно остался неспасенным, да у Господа такая любовь, он готов опять прийти в мир, родиться, прожить 33,5 года и пострадать на кресте, чтобы спасти этого человека. И вот такая муть, эти паспорта и всякая грянь, которую сейчас вливает нам в наши слабые мозги, чтобы мы верили в это, не в Бога верили, а боялись не Бога и греха, а боялись вот паспорта и ННН и шестерки. Забудьте об этом. Вся церковь знает, к чему это все идет. Все контролируется. Мы должны готовиться каждый день каяться в грехах, очищать свою душу, вот, молиться, быть в церкви. Господь нас спасет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Это раб Божий Сергий. Батюшка, вот у меня получается так, что исповедуешься, причастишься, все как бы хорошо. И молитва Иисусова появляется, и Богородичную молитву читаешь, и вечерние, и утренние молитвы, и Евангелие открываешь, и все. Но проходит неделя вторая, и опять откуда-то грехи лезут, и все пропадает, и опять ничего не читаешь, и опять в тяжкие грехи впадаешь, и мысли идти или не идти в храм, опять идешь, опять все это заново очищаешься, неделя две держишься, и потом опять эти грехи. И вот так вот уже 17 лет, как в храм хожу, и все это повторяется, и все опять очищаешься, и вот это вот. Как вот это объяснить, пожалуйста? Спасибо, батюшка, Господи. Спасибо. Церковь есть небесная, а земная церковь – это та небесная торжествующая, а церковь земная – воинствующая. Поэтому здесь, на земле, все верующие – это воины Христовы. Христос – это царь, а мы – его воины. И идет борьба за душу с темными силами, как Достоевский писал, что сатана избрал поле сражения, сердце человека, а человек то ли на стороне Бога, то ли на стороне дьявола. И, конечно, когда мы причастились, поисповедовались, помолились, все хорошо, прекрасно, конечно, это поддерживать надо. И, конечно, нельзя стоять на одной ступеньке, надо продвигаться вперед. Ну, для примера, как один подвижник, он спал на пуховых перинах, на подушках, но решил сделать подвиг. Убрал пуховую подушку, перину, а сделал матрасик простой. Для него же подвиг. А потом дальше. Матрасик убрал, на простынке стал спать, на досках. А под голову полено положил. Привык к этому, и подвиг кончился его. Тогда он решил сидя спать. И к этому он привык, и подвиг кончился его. Он хорошо спит, сидя. Тогда решил он стоя спать. И стоя привык спать, к стенке встанет и спит в углу. И привык к этому, усыпался. Тогда подвиг еще больше взял. Взял камень в руки. И как только он засыпает, камень из рук выпускается, падает, он просыпается. Вот человек такие совершает подвиги. То есть борьба идет за душу до самой смерти. Поэтому дьявол, он не спит. Мы ложимся спать, а он не спит. Он всегда замышляет, где бы нам какую-то западню сделать, чтобы нас поймать. Ну, для примера. Вот один мальчик, когда ему исполнилось 16 лет, на днях, и он решил с друзьями отметить. Говорит, мама и папочка, вы идите, да, на работу, а мы здесь посидим с друзьями. Ну, правда, друзья, они не церковные. Ну, и пришли ребята, немножко пива купили. А там один принес коньячок в маленьких бутылочках. И коньячка так и выпили, завеселели. А потом и пиво выпили. И он, бедненький, окосел, свалился и не мог встать. Его уж там в ванной помыли, отмочили, да положили в постель. Так он весь проснулся в таком состоянии. Отметил. Конечно, перед этим он ведь что сделал? Исповедался, причастился и, можно сказать, в грязь вляпался. Это, конечно, если он поймет, что так нельзя делать. Если ты собрал друзей, то без всякой выпивки. А потом друзья должны быть одного духа. А самое хорошее – это пойти в церковь, ослушать молебен, очистить свою совесть и Господа благодарить в этот день, чтобы это было памятное во все дни жизни твоей. А то получится так, что вот память осталась на другой год, когда исполнится 20 лет, да, когда был 16 лет, как свинья лежал я в постели, не мог очнуться. Вот это плохо. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Ведецкого женского монастыря города Иваново. «Ныне силы небесные». Дорогие братья и сестры, просим помолиться о здравии наших жертвователей. Марины, Игоря, Алексея, Юлии, Татьяны, Надежды, Андрея, Татьяны, Людмилы, Тамары, Раисы, Алексея, Валерия, Натальи, Раисы, Ирины, Татьяны, Зинаиды, Ирины, Валентины, Татьяны, Маргариты, Ирины, Дионисия, Алексея, Ирины, Николая, Ларисы, Татьяны, Натальи, Николая, Владимира, Нины, Дарьи, младенца Ксении, Дарьи и Дмитрия. А теперь прослушайте наше объявление. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купли-продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты и оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51, 517-99-51. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, батюшка, добрый вечер. Это раба Божия Вивия. Вы знаете, я хотела спросить такой вопрос. Я попала в такую маленькую историю. Дело в том, что я как бы с юности хожу в храм. Вот, но воцерквлена более 6 лет. Вот, как бы опыт, в общем, ну, не маленький, но и небольшой. Вот, я работаю педагогом, опыт работы большой. Приходится с детьми общаться и с коллегами. И, в общем-то, все знают, что я хожу в храм и как-то так... Ну, в общем, все время в этом варишься, и люди так, в общем, достаточно с интересом и спрашивают, и приходится объяснять и помогать. Вот, а тут столкнулись с таким вот моментом. У нас класс вокала академического, мы романсы поем, и дети разные ходят, и большие, и маленькие, и девочки большие. Одна из них такая в темном все время, с таким гвоздем во рту, ну, в губе. Но она такая хорошая девочка, мы общались вот с сентября месяца, и... А тут, в общем, так она что-то грудь распахнула, у нее козья морда висит с сатанинским этим знаком. Я говорю: Юля, а что это у тебя на груди? Она: ну, у меня вот, я поклоняюсь сатане. А мы с руководителем работаем, я хоровик, как бы я концертмейстер. И что-то нас так захолонуло. Я говорю: Юля, ты что, сумасшедшая? Ну, и вроде как-то стали разбирать, вот она с таким гонором. Ну, вот сатана — это свободолюбивец, значит, я ненавижу христиан. Подставлением щеки и так далее. То есть у меня потек пот, и как-то так мы... И даже не знаю, что сказать. Я была, конечно, ошарашена, потому что девочка, она так к нам тянулась. И вот вы знаете, вот я педагог, да, и вот верующая, и не знаю, вот как делать, вот, что с ребенком, как вести себя, потому что как бы и какая-то неприязнь пошла, и, не знаю, вытаскивать, разговаривать. Но мы так немножко, диалог состоялся, конечно, я стала говорить о своем, и о Боге, и о видении всего. Но там как-то так вот совсем глухо. Вот, батюшка, посоветуйте, потому что как бы все равно мне с ней работать в одном как бы вот классе. Сколько ей лет? А, и причем она, в общем-то, из такого рода, она правнучка известного революционного писателя, я не буду его называть, потому что мы как бы в центре работаем. Вот. Ей лет, сейчас я вам скажу, ей лет, ну, наверное, вот она собирается поступать в институт лет 17, причем она сказала, что я просила у Бога, там была проблема, мне он не помог, помог сатана, я уже это слышала, одну историю, потом девочка, правда, заболела СПИДом, тоже допросилась, вот, но я ей объяснила, что я говорю, за всем стоит сатанинская рожа, он снимает перчатку сатана, и ты видишь все эти мерзости, потому что он, ну, в общем... Я не знаю, я всегда пытаюсь людям помочь. Вот батюшка говорит, не помогай, у тебя свои проблемы. Ну вот как вот? Таня, спасибо вас, матушка. Это просто юношеская такая глупость. В основном, знаете, один мальчик, когда ему было лет, наверное, 7, а у дедушки были зубы вставлены, золотые. И он каждый вечер их вытаскивал и клал в сосуд с водой. И мальчику так эти зубы нравились, и он Господа просил: Господи, дай мне вот золотые зубы. Но Господь его не слушал, не давал ему таких золотых зубов. А когда он подрос, то он понял, что молитва-то была глупая. Господь, конечно, это наш Отец, Он все наши просьбы исполняет, если они нам полезны. Но сатанизм, понятно, такой был Левий в Америке, сатанист, он в дом был, написано у входа «Дом сатаны», и когда приходили туда, к нему, то видели его в длинной черной одежде, и стол красным полотном накрыт, и у него крест большой, как у священника, только вниз распятием, головой. И вот те люди, которые приходили к нему, ведь у демонов тоже есть свои прихожане, вот, то они там оставались, проходили какое-то вот посвящение, знания получали, а потом уже и их посвящали в сатанизм, то есть сатане отдавали. Конечно, это же не к Богу люди обращаются, а к дьяволу. У дьявола рая нет, царства небесного нет. Ведь и дьявол, и все его будут закованы в огонь, пойдут на вечные страдания. Поэтому с этой девочкой грубо говорить нельзя, только ласково показать мир, любовь, радость. Ведь и христианство, вот уже 2000 лет, оно говорит о любви. Знаете, однажды один ученик обратился к самураю, а самурай — это мастер работать и ногами, и руками, и саблей, и ножами. Говорит, не принять ли нам христианство? Он подумал и говорит, да нас это очень, нам это очень высоко, потому что это религия любви. А у самураев что? Там только мстить, убивать, зарежу. Вот. Это, конечно, плохое. И поэтому надо что делать? Только любовь оказать для этой девочки. Потому что сатана жизни не дает, а только Христос дает жизнь. Может быть, найти такого человека, может быть, священника, который мог поговорить с ней, объяснить. И найти, где она совершила ошибку. То есть объяснить, почему она перешла туда. Вот даже так. Я вот в горах жил, кавказских, 3 месяца. И вот те, которые уже там жили по 30 лет, они говорили так. Когда идешь в горах, и вдруг ты сбился с дорожки, заблудился. Не надо искать. Ты вернись обратно на этот путь, где ты неправильно свернул. Не надо никуда идти. Это я пробовал. Если я не вернулся, значит, тогда начинаешь весь день ходить искать, где же эта дорожка. Поэтому вот она ошиблась на одном, что на Бога просила, он не помог. А дьявола просила, он помог. Но дьявол Царство Божие не даст, а только вечная гиена огненная. Но это просто еще можно сказать, детская глупость такая. Да, батюшка, обычно, как говорит практика, это такое протестное поведение у подростков. Это говорит о том, что у человека какие-то очень серьезные проблемы или в семье, или со сверстниками, какой-то такой кризис. И человек в отчаянии, и он хочет привлечь к себе внимание, и он жаждет и хочет любви, но этой любви не получает. Как бы вот в протестном таком поведении пытается обратиться к антилюбви, скажем так. Действительно, только любовь в этой ситуации может подвигнуть человека как-то вот расслабиться. И... А лучше всего вот помолиться за нее. Да. Братья и сестры, давайте сделаем так. Ведь молитва, она имеет огромнейшую силу. Господи, Господь же знает ее имя. Помоги ей избавиться от этой прелести бесовской. Спаси ее душу. Молитва многих спасет. А мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию веру. Господь вас благословит. У меня такой вопрос, недолгий, но в то же время не знаю, какой ответ, неудобно, как спрашивать. Я уже человек в возрасте, мне под 70, но крестилась я не только в 90-м году, потому что я 39-го года рождения. Сами понимаете, вот по каким причинам. Но дело даже не в этом. Нужно ли исповедовать те грехи, которые были до крещения? Потому что... Все понятно, мамочка. Да. Все, спасибо, Господи. Мы об этом только вначале говорили, что я предтеча, когда крестил, он всегда погружал до шейки, исповедовали ему грехи. Поэтому человек, если он думает принять крещение, он должен прийти к священнику, сказать свои грехи. И когда он будет крестить, эти грехи все смываются. Конечно, не смываются грехи, когда, допустим, человек 50 стоят, и батюшка взял крапила, и там кому попала капля воды, кому не попала. Но ведь сказано... Ведь Христос не окроплялся, а погружался в воду. Иоанн Предтеча тоже погружал всех в воду. Поэтому перед этим надо сказать грехи. Тогда Господь нам простит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, батюшка Амвросий, вот как и в каком возрасте вы пришли к Господу? Спасибо. В основном в моем сознании не было такого, чтобы я не верил в Бога. Хотя отца в 41-м году убили, я с 38-го года. Вот. И в семье было 7 детей. Там даже не до веры было во время войны. С голоду чуть не все не умерли, в том числе и я. Вот, в Алтайском крае, в горах. А потом переехали в город Алейск. Вообще ничего не было. Жили в землянке. А до землянки жили так в яме. Ну, церковь была километра 3. Я маленький бегал, даже не крещенный. Мать ходила в церковь. Она знала, что обновленцы появились. И она знала, что церковь открыта, это в 46-м году. И когда пошла, воды святой принесла, в землянке все окропило, нашла крысу мертвую. И больше они не появлялись. Она говорит, все, вера истинная, вода действует. И вот я тоже стал бегать в церковь. И вот с этого момента некрещенным был. А батюшка Пимен, вот сейчас книга вышла, которая... Там ему Господь дал такую прозорливость. Я был маленький, и мне хотелось в алтаре с мальчиками прислужить. Подошел к кресту, а он сказал... Я сказал, я хочу так вот, как все мальчики ходят. Он говорит, твой Господь исполнит желание, молись. И вот через 20 лет Господь исполнил мое желание. Да. Я поступил в семинарию в 65-м году. В 75-м году кончил. Так что до сегодняшнего дня вот с Господом. А так в сознании не было, что Господа нет. Потому что о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. И людей неверующих нет на земле. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что нет. Я вот сегодня сказал одним там людям, я говорю, вот из Польши приехали две девушки молодые. Я спрашиваю, вы верите в Бога? Они улыбнулись, говорят, почему вы спрашиваете? У нас, говорят, все, кто рождаются, родители никогда не говорят, что Бога нет. Сразу, с первых дней посвящают Богу. Это что у вас в России был сатанизм, ну то есть атеизм. А у нас этого не было. Тут у вас вместо Бога природа. Вот таким путем, что Господь есть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы меня простите, я вот по поводу крещения. Сейчас вот батюшка сказал, что вот окроплением тут как-то... Я поняла так, что в принципе почти недействительно. Но ведь мы вот рождение 47-го года, нас вообще тайно крестили. Конечно, там было не до погружения. Как вот теперь? Ну, обливание допускается. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что крещение должно быть погружением в воду. Троекратное погружение, по примеру Христа. Иоанн Богоносец, который при Христе жил, он говорит, что бывают такие случаи, когда человека погрузить в воду нельзя, при смерти больной. Но надо облить так, чтобы все части тела были мокрые. Другого церковь крещение не знает. Конечно, могут придумать, что песком, или там листьями. Но мы живем не в Сахаре. Здесь воды с избытком. Вот, так что можно и облить человека, и погрузить. Я говорю о чем? О краплении. Когда берут кисточку, и там кому попало на голову, а кому не попало. Мы вот об этом говорим, о крайностях. Обливание допустимо. Так что на это надо обратить особое внимание. Пожалуйста, следующий вопрос, говорите. Добрый вечер. Добрый Меня вечер. Зовут Нина. И я, батюшка, знаете, хотела посоветовать, чтобы вы посоветовали мне, вот сомнения мои. Я, например, вот, значит, у Матфеева, глава 6, это вот «Отче наш» молитву нам Господь говорит, и он говорит: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будет услышанное». И вот когда я готовлюсь к причастию, то вот из-за того, что я вот должна все это правило вычитать, получается, что какое-то препятствие у меня в этом происходит, и я не успеваю главное дело для христианина совершить. Но вот бывает, что либо очень больна там, не все успеваю вычитать. Вот как этом? И еще, батюшка, извините, я должна передать извинения своему товарищу. У меня, значит, Женя, срывается телефон. Это я получилось вот разрыв нашего телефонного разговора. Прости меня, не думай плохо обо мне. Спасибо, батюшка, извините, что пришлось передать еще привет. Спасибо, Господи, матушка. Вы не застряйте, матушка, на этом, что вот вычетка должна быть. Для Господа что самое основное? Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны принять в себя живого Христа. Мы должны надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие. У нас должно быть огромное желание принять в себя Христа. Вот, и подготовить себя молитвой. Конечно, нельзя думать, что это многословие. Вот когда душа наша уже захрясла в грехах, то вот эти молитвы, когда мы читаем ко святому причащению, не надо торопиться, а надо вникать в каждое слово, чтобы оно проходило нашу душу, и чтобы душа наша почувствовала, что мы грешны, мы недостойные. Вот на это надо все обратить внимание. Но Богу количество не нужно. Богу нужно качество, и Богу нужно чувство, а не слова. На это надо особое внимание обратить. И, конечно, если мы приступаем к Святой Чаше, то слушайте, что говорит диакон, когда выходит: «Со страхом Божиим и верой приступите». Значит, мы всегда во все дни жизни своей должны со страхом Божиим входить в храм, а тем паче приступать к Святой Чаше, принимать в себя Христа. Не часть Его тела, а в каждого входит живой Христос. И тело Христово, когда мы принимаем, оно растворяется в наших клетках. и все наше тело освящается, и кровь Христова насоединяется с нашей кровью, и человек после Христа становится Богом по благодати. Вот эта ценность огромная. А когда мы все вместе, верующие, крещенные, раскаянные, очищенные, мы составляем тело Христова, а глава этого тела – сам Христос. Поэтому и церковь непобедима уже 2000 лет. Церковь гонит, и как бы они ее ни ломали, ни крутили, ни вертели, всякими НННами, тришестерками, паспортами, да, и карточкой москвича, и полисами, лишь бы только разорвать. Не обращайте внимания ни на что, только прямая дорога к Господу. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просят помолиться о здравии протоиерея Герасима, тяжело болящего Дмитрия, Зои, тяжело болящей Екатерины, Любови, болящей Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, тяжело болящего Александра, болящей Клавдии, Павла, Нины, Сергия, Леонида, Иулии, Татьяны, тяжело болящей Анны, Михаила, протоиерея Федора, матушки Надежды с очадами, Романа, Александры, Татьяны, Василия, Татьяны, Татьяны, Валентины и Михаила, монахини Лии, болящего протоиерея Сергия с прихожанами храма Гребневской иконы Божией Матери деревни Гребнево, Нины, Ростислава, Виктора, Вероники, Елены, Виталия, болящего Владимира, болящего Антонины, Петра, младенца Тимофея, тяжело болящих Любови Марии, Раисы, Лидии, Татьяны, непраздной Фатинии, тяжело болящего Артема, Аллы, Нины с очадами, Нины, Иакова и Лены. О упокоении новопредставленного Алексея, новопредставленного Георгия, новопредставленного Андрея, новопредставленного младенца Елисаветы, Александра, Павла, Ксении, Клавдии. Благодарим вас за внимание. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Просим ваших святых молитв, простите.